Там, снаружи, за моей спиной, кто-то большой, грузный, одышливый, движется мимо этого несуразного дома, бормоча под нос несвязные речи. Ему под ноги тоже лезет всякая дрянь, и он тоже на чем свет кроет дворников. Я напрягаю слух, чтобы разобрать хоть слово, и не могу этого сделать. Не понимаю, что он там бормочет. Кто здесь? Шаги замирают. Невидимый путник молчит. Наверное, рассматривает меня. Должно быть, со зрением у него полный порядок, в отличие от меня. Помогите мне выйти отсюда. Бормотание возникает где-то совсем рядом. Надо признать, оно производит жутковатое впечатление, и я вынужден все время напоминать себе, что мне некого опасаться здесь. Пусть это и другое время, пусть я ни шиша не понимаю в том, что творится вокруг, но я на своей земле, можно сказать, дома. И вообще ничто не угрожает моему благополучию ни в одном из миров. Я телохранитель-профессионал, я силен, ловок и натаскан. Он уже рядом. Я с трудом различаю в темнотище плоский бесформенный силуэт. Его пальцы бережно касаются моего запястья, почему-то нервно отдергиваются и, в конце концов, цепляют меня за рукав куртки. Все так же, бормоча невнятицу, он тянет меня за собой, и я тупо, как скот на заклание, подчиняюсь. Я заблудился, низги не вижу, мне нужно попасть на платформу Магнара. Извините, что я беспокою вас. Приглушенное хмыканье. Мои оправдания забавляют его. Изо всех сил пучу глаза, но вижу только слабое колыхание теней различной плотности. Медузу трудно обнаружить в мутной воде. Вдалеке потихоньку занимается неживое свечение искусственных солнышек над платформой. Спасибо, теперь я сам найду. Вы меня выручили. Рукав свободен. Я с неизъяснимым наслаждением слежу за мельканием разноцветных вагонов только что отчалившего Магнара. Плевать, они ходят каждые 5 минут и круглосуточно. Слава богу, это нелепое приключение подошло к финалу. Я оборачиваюсь, чтобы договорить переполняющие меня слова благодарности. Мой спутник поспешно отступает назад в ночь, но я успеваю разглядеть его. Закутанный с ног до головы в плащ из грубой ткани, не то из бортовки, не то вообще из брезента. Наружу торчат лишь длинные тощие руки со скрюченными, будто сведенными судорогой, пальцами. Лицо белое и плоское, как блин. Нет, не лицо, маска. Не может человеческое лицо иметь один глаз, выглядывающий из слипшихся глазниц, и треугольный безгубый рот с торчащими в уголках волчьими клыками. Я прикован к месту. Моя выучка пошла прахом. Это чудовище беспрепятственно могло подойти и заесть меня своей пастью, если бы только хотело. Но оно не хочет. Кто ты? Пасть расползается в жуткой улыбке. Единственное око взирает на меня с сочувствием. «Живу я тут», — бормочет он, с трудом производя звуки, изуродованной гортанью. «Прощай, прощай». «Я уже ничего не хочу. Не нужно мне ничего выяснять. Разбираться, рвать на груди рубаху. Я сдаюсь. Хочу туда, где хоть что-то понятно. К свету, к людям, в свою коморку, в Саратов-12». Но я не могу отодрать ног от земли, пока он не растворяется в темноте без следа. 27. Но была интрига. Я стою на обычном своем посту за левым плечом императора. Рядом, рукой подать, щерит акульи зубы волосатый колдун Дзеолгуац. Солнце ликому скучно. Он балуется кинжалом, бритвенно-острым, каких еще не делают нигде в мире и не скоро еще научится. подбрасывает в воздух лоскуток, отрезанный от собственной хламиды, и рубит его в лед. Мне эти игры не нравятся. Знаем мы эти игры с холодным оружием. Игрывали в 1591 в городе Угличе. Поэтому все мое внимание привлечено к мелькающему в воздухе синеватому лезвию, а монотонный гундеж всяких там гадателей и гонцов со всех сторон света пропускаю мимо ушей. Сгорбившись в три погибели, пыльный, разящий козлом, прокаленный до черна воин приближается к босым ступням императора. В руках его мешок, выпочканный чем-то вроде засохшего сургуча. Из мешка на пол почтительно вываливается его содержимое, похожее на средних размеров капустный кочан и такое же раздерганное. Козлиный запах сменяется трупным смрадом. «Солнце Лики может унять свой гнев», — бормочет воин, не поднимая глаз. Император оставляет опасное занятие. Пепельный лик его выражает крайнее удовлетворение. «Как это случилось?» — спрашивает он. «Боги отвернулись от твоего брата. Злодей проник в его дворец ночью, незамеченный стражей. А может быть, демон, не оставляющий следов?» «Демон?» — согласно кивает Цзеолгуац. «Смертный не отважился бы на такое святотатство». «Я удручен гибелью моего брата, Одуйн-Донгре», — говорит Луолруй-Гюнр. «Объявите об этом. Но народ юга не осиротеет. Наш отец был прозорлив и оставил после себя достаточно детей. Пусть мой брат Яол-Руйолг снимет черные латы и возложит на свои плечи бремя презрения над Олмер-Дзабал». Злосчастный Адунь-Донгре, ему нечем уже улыбаться в ответ на высочайшие попреки. Вместо рта безгубый зловонный провал, вместо глаз тухлые вмятины. «Прощай, дерзкий ослушник, эта страница имперской летописи перевернута». Из повести о доме Тайра. По всей стране гремело его грозное имя, и все же, в одночасье в дым обратившись, рассеялся он в небесах над столицей. Лишь кости недолгое время еще оставались, но вскоре прибрежный песок, играя, засыпал их, и кости, смешавшись с землею, рассыпались прахом.